Там, где вселенная снова становится точкой, я тебе новый мир нарисую. Я нарисую тебя из звезд в миг, когда ты меня целуешь. Там, куда упирается бесконечность, где-то на кончике твоего носа, в миг, когда ты меня целуешь, да. Мы сделаны из звезд. Бесконечность. Я нарисую тебе новый мир с такими красивыми людьми, которые не знают войны. Там, где вселенная снова становится точкой, где-то в молекулах твоих слез, в миг, когда ты меня.